Глава 57. Возвращение священника. 4 сентября 1774 года. Роджер обошел Купервиль стороной по дороге домой. Дело было не в том, что он боялся гнева Уты МакГилливрей. Просто он не хотел портить радость от возвращения домой холодностью или стычками любого рода. Вместо этого он сделал большой крюк, постепенно проделывая путь вверх по склону в сторону Риджа. Он продирался через заросшие части тропы, где лес возвращал свое, и пересекал небольшие ручьи. Перейдя последний из них, его мул отряхнулся, разбрызгивая вокруг капли воды с живота. Притормозив, чтобы вытереть пот с лица, он заметил движение на крупном валуне у берега. Айден рыбачил, не замечая появления Роджера. Роджер развернул Кларенса вдоль берега и пару секунд просто молча наблюдал. Затем он спросил. «Хорошо клюет?» «Сносно», — отозвался Айден, сосредоточенно наблюдая за леской. Затем он поднял голову, и его лицо расплылось в широкой улыбке. Отбросив в сторону удочку, он соскочил с камня, подбежал к Роджеру и протянул руки вверх, чтобы Роджер смог схватить его за тощие запястья и посадить в седло перед собой. «Вы вернулись!» — воскликнул он и обхватил Роджера обеими руками, одновременно зарываясь лицом в его грудь. «Я ждал вас. Значит, теперь вы настоящий священник?» «Почти. Откуда ты знал, что я вернусь сегодня?» Айден пожал плечами. «Я ждал почти целую неделю». Он озадаченно заглянул в лицо Роджеру своими круглыми глазами. «Вы ни капельки не изменились?» «Нет», — подтвердил Роджер, улыбаясь. «Как твой живот?» «Лучше всех. Хотите посмотреть на шрам?» Айден откинулся назад, задирая край своей потрёпанной рубашки вверх, чтобы показать узкий рубец длиной примерно 4 дюйма, олеющий на его бледной коже. «Выглядит отлично», — одобрительно заметил Роджер. «Значит, теперь, раз ты выздоровел, то присматриваешь за мамой и маленьким Орри?» «О, да», — Айден выпятил вперед хилую грудь. «Я принес 6 форелей вчера к ужину. Самая большая была размером с мою руку». В доказательство он выразительно показал на свое предплечье. «Быть не может». «Правда?» Возмущенно начал Айден. Потом понял, что его поддразнивают, и широко улыбнулся. Кларенс выказывал признаки нетерпения. Ему хотелось домой. Он дергал поводья и перебирал копытами, выписывая небольшие круги по берегу. «Мне пора. Хочешь поехать со мной?» Айден явно хотел, но переборол соблазн и покачал головой. «Нет. Я обещал миссис Огилви. Сразу сообщите ей, как только вы вернетесь. Роджер удивился. «А зачем?» «У нее родился малыш на прошлой неделе. Она хотела, чтобы вы его крестили». «О!» Сердце Роджера подпрыгнуло. И радость, до этого момента скрытая где-то в груди, начала понемногу расправлять крылья. Его первое крещение. Точнее, первое официальное крещение, подумал он, ощутив укол боли при воспоминании о маленькой девочке О'Брайен, которую он похоронил без имени. Он не сможет провести обряд до посвящения в сан, но этого приятно ждать. «Скажи ей, я буду рад окрестить малыша», — сказал он, опуская Айдена на землю. «Пусть передаст через тебя, когда я понадоблюсь. И не забудь свою рыбу!» — крикнул он вслед мальчику. Айден подобрал свою удочку и связку серебристой рыбы, каждая не длиннее его ладони, и исчез в лесу. Роджер повернул Кларенса в сторону дома. Он почувствовал запах дыма еще в начале тропы. Запах был сильнее обычного печного дыма. После всех разговоров о том, что произошло в Кросс-Крике, который он услышал по пути, Роджер не смог отогнать от себя тревожные мысли и пришпорил мула, чтобы тот шел быстрее. Кларенс, почуяв близость дома даже сквозь дым, смиренно принял приказ седока и резво потрусил вверх по склону. Запах стал сильнее. К нему примешивался какой-то странный, как будто знакомый мускусный полутон. С каждым шагом дым, висящий между деревьев, становился все плотнее. И к тому моменту, когда Роджер вышел на опушку, он буквально стоял в стременах от напряжения. Хижина была на месте, потрепанная, но целая. Облегчение заставило его опуститься обратно в седло с такой силой, что Кларенс возмущенно крякнул. Дым вился вокруг дома плотными спиралями, и фигура Брианы с по-мусульмански укутанными шарфом волосами и лицом была едва различима. Он спешился, сделал вдох, чтобы позвать ее, и мгновенно испытал приступ кашля. Чертова печка для обжига была открыта и изрыгала дым, словно дьявольский котел. Теперь он разобрал мускусный полутон, запах сжженной земли. «Роджер! Роджер!» Бри увидела его и бросилась бежать. Перепрыгнув через кучу торфа с развивающимися юбками и шарфом, как горная коза, она упала в его объятия. Он крепко схватил ее, думая, что нет в жизни ничего лучше, чем чувствовать ее вес в своих руках и ощущать вкус ее губ, даже несмотря на то, что на обед она явно ела лук. Она отстранилась на мгновение, улыбающаяся, с влажными глазами. «Я люблю тебя». Потом Бриана снова обхватила его лицо и поцеловала. «Я скучала. Когда ты в последний раз брился? Я люблю тебя». 4 дня назад, когда выехал из Шарлотта. Я тоже тебя люблю. Все в порядке?» «Конечно. То есть не совсем. Джейми упал с дерева и выбил зуб. Но это был молочный зуб. И мама сказала, что это не должно повлиять на коренной, когда он начнет резаться. Иэн мог заразиться сифилисом, и мы все его осуждаем. Папу почти облили дегтем в Кросс-Крике. А еще мы видели Флору Макдональд. И мама проткнула иглой глаз тети Акасты, и... «Фу!» — инстинктивно отреагировал Роджер. «Зачем?» «Чтобы он не лопнул. А еще я заработала 6 фунтов, рисуя на заказ», — триумфально подытожила она. «Я купила проволоки и шелковые бумаги, чтобы делать ширмы. А еще шерсти для твоего зимнего плаща. Она зеленая. А самое главное, мы встретили другого... Ну, про это, наверное, лучше рассказать позже. Это сложно. Как все прошло с пресвитерианцами? Все в порядке? Ты священник?» Он покачал головой, пытаясь решить, на какую часть этого потока сознания ответить сначала. Выбор пал на последнюю фразу, просто потому что ее он помнил наверняка. «Почти. Ты брала уроки по бессвязной речи у миссис Бак? И как ты можешь быть почти священником? Погоди-ка, расскажешь через минуту. Мне нужно приоткрыть печь посильнее». С этими словами она помчалась назад через перекопанную землю к зияющему отверстию печи. С одной стороны возвышался высокий кирпичный дымоход, который отчасти напоминал надгробный камень. Обгоревшие куски дерна, которые прикрывали печь в процессе работы, были разбросаны вокруг. Создавалось общее впечатление огромной дымящейся могилы, из которой только что поднялось нечто огромное, раскаленное и, без сомнения, демоническое. Если бы он был католиком, то перекрестился бы. Он осторожно подошел к краю, где Бриана, сидя на коленях, вытягивала перед собой лопату, чтобы убрать следующий слой дерна с ивового каркаса, который возвышался над ямой. Посмотрев вниз, он различил в густом дыму странные формы объекты, лежащие на земляных полках. Несколько по форме напоминали тарелки и миски. Большая часть предметов походила на тубы длиной в 2-3 фута, с одного края закругленные и суженные, а с другого чуть расширяющиеся. Они были темного розового цвета, почерневшие от дыма, и больше всего напоминали коллекцию гигантских фалосов на гриле. Ассоциация почти настолько же неприятная, как история про глаз и Акасты. «Трубы», — гордо сказала Бриана. указывая лопатой в сторону продолговатых предметов. «Для воды. Смотри, они получились идеальными. Ну или станут такими, если не треснут, пока будут остывать». «Ничего себе!» — отозвался Роджер с умеренным энтузиазмом. «Эй, я привез тебе подарок». Потянувшись в карман плаща, он достал апельсин, который она схватила с восторженным писком, хотя и замялась на секунду, перед тем, как вонзить палец в оранжевую корочку. «Ешь, не беспокойся. Я привез еще один для Джейми», — заверил он ее. «Я люблю тебя», — сказала она снова с жаром. Апельсиновый сок побежал по ее подбородку. «Что там с пресвитерианцами? Что они сказали?» «Ну, в целом все в порядке. У меня все-таки университетская степень, и я знаю достаточно греческого и латыни, чтобы их впечатлить. Есть загвоздка с ивритом, но я наверстаю. Преподобный Кадвелл одолжил мне книгу». Он похлопал рукой по карману. «Ага. Так и вижу тебя проповедующим на иврите Кромби и Бьюкина нам», — сказала она, широко улыбаясь. «Так что еще?» К ее губе прилип кусочек апельсиновой мякоти, и, ведомый импульсом, он наклонился и поцеловал ее, ощущая, как во рту разливается яркая кисловатая сладость. «Ну, они проверили мое знание доктрины и писания. Мы много говорили и молились вместе». Он ощущал какую-то неловкость и смущение от собственных слов. Это был удивительный опыт, как возвращение домой, по которому он скучал, но сам не знал этого. Если на чистоту, ему было радостно от того, что он нашел свое призвание и что у него была возможность разделить его с теми, кто понимал его и шел той же дорогой. «Пока что я только служитель слова», — сказал он, глядя на носки своих ботинок. «Я смогу совершать таинство брака и крещения только после посвящения в сан. Но для этого нужно дождаться ближайшего пресвитерианского собора. Пока что я могу проповедовать, учить и хоронить». Она смотрела на него с немного грустной улыбкой. «Ты счастлив?» — спросила она. И он кивнул, на мгновение онемев. «Очень счастлив», — выдавил он наконец. Едва слышно. «Хорошо», — отозвалась она и улыбнулась веселее. «Я понимаю. Значит, теперь ты, так сказать, обручён с Господом». Он засмеялся и почувствовал, как горло начало расслабляться. «Боже, нужно будет что-то придумать насчет этого. Он не может проповедовать пьяным каждое воскресенье», возвращаясь к теме о нарушении правил. «Да, так и есть. Но я женат на тебе. Об этом я не забуду». «Смотри мне». Ее улыбка теперь была широкой и искренней. «Раз уж мы женаты». Она посмотрела прямо, так что ее взгляд прошел сквозь него словно электрошок. «Джему Марсели играет с Жерменом. Я никогда раньше не занималась любовью со священником. Это кажется чем-то развязным и плохим. Как думаешь?» Роджер сделал глубокий вдох, но это не помогло. Он по-прежнему чувствовал головокружение. Несомненно, дело было в дыме. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя. Ты прекрасна», — начал он. «И ложе наше зелено. Округление бедер твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями». Он вытянул руку и нежно коснулся ее. «Два сосца твои, как два козленка двойни серны». Примечание. Ветхий Завет. Песнь песней. Глава 7, стих с 1 по 3. Вот как? Это в Библии. Абсолютно серьезно заверил он ее. «Расскажи-ка мне еще про мой живот», — попросила она. Но прежде чем он успел открыть рот, он заметил маленькую тень, выскочившую из леса и со всех ног бегущую к ним. Это был Айден, задохнувшийся от бега и уже без рыбы. «Миссис Огил, Ви сказала, чтобы вы пришли сейчас», — выпалил он. Он глотнул немного воздуха, чтобы доставить оставшуюся часть сообщения. «Младенец слабенький, и они хотят ее крестить, на тот случай, если она умрет». Роджер хлопнул по пальто с другой стороны. Книга общего богослужения, которую ему дали в Шарлотте, успокаивающе оттягивала карман. «А ты можешь?» Бриана смотрела на него с тревогой. «Католики могут. То есть в случае необходимости крестить может и обычный человек». «Да, в таком случае могу», — сказал он, задыхаясь от волнения. Он посмотрел на Бриану, измазанную сажей и грязью. Ее одежда остро пахла дымом и печеной глиной, отнюдь не миррой и алоэ. «Хочешь пойти со мной?» Он отчаянно хотел, чтобы она согласилась. «Ни за что на свете. Такое не пропущу», — заверила она. И, сняв свой грязный шарф, тряхнула волосами, яркими, как знамена, развивающиеся на ветру. Это был первый ребенок в семье Огилви. Крошечная девочка, которой Бриана в силу своего немалого родительского опыта тут же диагностировала острые колики, но в целом определила ее как вполне здорового младенца. Пугающе молодые родители, оба выглядели не старше 15, были до смешного благодарны за все. За советы и уверения Брианы, за ее предложение сходить к Клэр. Супруги боялись сами идти к жене Лэрда, не говоря уж о слухах, которые о ней ходили, за лекарствами и едой. И, наконец, более всего за то, что Роджер пришел крестить их дочь. Они не могли поверить в свою удачу. Настоящий священник? Объяснить им реальное положение вещей оказалось невозможно. Появился в этой глуши и снизошел до того, чтобы прийти и даровать благословение Божие их дочери. Роджер и Бриана остались с ними ненадолго и ушли, когда солнце поползло за горизонт, оба светящиеся полубессознательной радостью от сделанного доброго дела. «Бедолаги», — сказала Бриана. Интонация ее колебалась между сочувствием и веселостью. «Бедолаги», — согласился Роджер, разделяя ее настроение. Крещение прошло прекрасно. Даже кричащий краснолицый младенец приутих, когда Роджер лил воду на лысую макушку и провозглашал, что теперь душа ребенка под защитой Господа. Он ощущал невероятную радость и величайшее смирение от того, что ему было позволено совершить обряд. Только одна деталь оставляла Роджера в замешательстве. Его эмоции колебались от смущенной гордости до глубокого смятения. «Ее имя», — сказала Бриана, и остановилась, качая головой. «Я пытался остановить их», — сказал он, пытаясь контролировать свой голос. «Я пытался. Ты тому свидетель. Я предложил Элизабет, Майри, может, Элспет. Ты слышала?» «Да ладно», — сказала она, и ее голос завибрировал. «Мне кажется, Роджерина — прекрасное имя». После этого она перестала себя сдерживать, опустилась на траву и начала смеяться не хуже гиены. «О, боже, бедный ребенок», — сказал он, пытаясь безуспешно не засмеяться вслед за женой. «Я слышал имя Томасина и даже Джеймсина, но... боже!» «Может, они сократят ее имя до Инны?» — предположила Бриана, сопя и вытирая лицо передником. «Или прочтут его задом наперед, а не Рэждар, и станут звать ее Ани». «О, спасибо тебе за утешение», — сухо отозвался Роджер и наклонился, чтобы помочь ей подняться с земли. Бриана прижалась к нему и обняла его за талию, все еще трясясь от смеха. Она пахла апельсинами и дымом. Заходящее солнце играло золотом в ее волосах. Наконец она утихла и подняла голову с его плеча. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне». Примечание. Ветхий Завет. Песнь песней. Глава 6, стих 3. Сказала она и поцеловала его. «Ты молодец, преподобный. Пойдем домой».